3.2. Подкожная соединительная ткань. Рефлекторные изменения могут быть в виде мягких или плотных припухлостей, втяжений или вдавлений. Мягкие припухлости возникают при острых заболеваниях, плотные – при хронических. Исследователи объясняют возникновение мягких припухлостей возбуждением симпатических нервов, а плотных – парасимпатических. Изменения в подкожной соединительной ткани обусловлены тоническими расстройствами коллагеновых волокон. Впервые рефлекторные изменения в подкожной соединительной ткани при заболеваниях сосудов, суставов и внутренних органов обнаружили немецкие врачи Лейбе и Дикке и предложили свою методику соединительно-тканного массажа. При рефлекторных изменениях нарушаются эластичность, подвижность кожи и других тканей, изменяется рельеф кожной поверхности, так как подкожная соединительная ткань тесно связана с кожей своими коллагеновыми и эластичными волокнами. Кожа в местах рефлекторных изменений в подкожной соединительной ткани кажется напряженной и туго натянутой. Напряженная соединительная ткань оказывает сопротивление массирующим пальцам, они как бы застревают в ней и с трудом продвигаются вперед. При массаже в местах с напряженной соединительной тканью у пациента возникает боль на месте штриха, проведенного рукой массажиста. Появляется полоса гиперемии, то есть избыточного наполнения кровью различных оттенков от красного до красно-коричневого. Красно-коричневый цвет обычно наблюдается в максимальных точках. Рефлекторные изменения в подкожной соединительной ткани возникают в пределах сегментарной зоны, рефлекторно связанной с больным внутренним органам. Эти изменения выявляют пальпаторно при напряженной мускулатуре. При расслабленных мышцах невозможно четко ощутить пальцами подкожную соединительную ткань, потому что она сливается с мышечной массой. Если при пальпации смешать кожу в участках с напряженной соединительной тканью, то пациент ощущает острую боль, как будто в этом месте царапают ногтем или режут ножом. Такие участки можно обнаружить при глубоком плоскостном поглаживании ладонной поверхностью выпрямленных второго, третьего, четвертого пальца вдоль кожной сегментарной зоны от периферии к позвоночнику. У здорового человека при этом под кончиками пальцев руки массажиста будет возникать небольшой кожный валик. У больного валик не образуется. Поглаживание надо производить с умеренной силой давления.